наступательные действия по подавлению противника, собственно говоря, больше никакого вмешательства со стороны руководства вооруженных сил не требует, как только оно отдало приказ, какого противника следует атаковать в первую очередь и по каким целям, насколько это позволяют условия боевых действий, должен наноситься главный удар. Все остальное будет затем закономерно вытекать из той суровой необходимости, что авиация, дабы уцелеть, должна длительное время бороться с авиацией противника и сможет устремиться на другие цели лишь после того, как он даст ей передышку. Руководство вооруженными силами проявляется таким образом в отношении авиации только в случае отдачи таковым приказов о ее взаимодействии с сухопутными войсками или с флотом. Однако в том случае руководство общими операциями должен осуществлять именно тот вид вооруженных сил, который является ведущим в данной конкретной операции. Совершенно иначе выглядят отношения между руководством вооруженных сил и руководством сухопутных войск. В то время как авиация непрерывно обеспечивает защиту тыла как свою твердо определенную задачу, а в остальном ее наступательные действия требуют лишь распределения целей и определения направления главного удара, сухопутные войска ведут операции, успех или неуспех которых решает вопрос и о базировании других видов вооруженных сил, а в конечном счете и исход войны. Эти операции зависят от времени, пространства и сил, но прежде всего от замыслов и действий противника. Руководство вооруженных сил может поставить строго определенную задачу флоту, приказать авиации сегодня атаковать Францию, а завтра Чехию, но в отношении сухопутных войск оно зависит от их практических возможностей. Условия, в которых находятся сухопутные войска, продолжительность мобилизации, потребность во времени для сосредоточения и развертывания, а также состояние предназначенных для этого районов, окажут определяющее влияние на принятие решения о развязывании военных действий. Однако возможности сухопутных войск будут задавать тон в ходе всей войны. Во-первых, потому что только сухопутные войска решают исход войны вообще. Сухопутные войска – пехота вооруженных сил, ибо только они могут захватить территорию, то есть окончательно разгромить противника. Во-вторых, потому что только возможность или невозможность, а вместе с ними успех или провал операции сухопутных войск, способны решить вопрос о сохранении собственной базы, жизненной основы для всех видов вооруженных сил. Таким образом, существование руководства вооруженных сил, независимо от руководства сухопутных войск, немыслимо. Следует обеспечить тесную связь между ними. Необходимость отделить руководство вооруженных сил в войне, когда речь идет о подготовляющем решении органе, а не о личности главнокомандующего, от функции имперского военного министра, показано нами уже достаточно ясно. Каким образом надлежит обеспечить единство руководства вооруженными силами и сухопутными войсками? Решение создать генеральный штаб всех вооруженных сил, стоящий над генеральными штабами отдельных видов вооруженных сил, как это явствует из вышесказанного, для германских условий неприемлемо. Генеральный штаб вооруженных сил, даже если он не подменит генеральные штабы их отдельных видов, ни в коем случае не будет располагать для своей работы теми знаниями основных данных, которые необходимы для действительного руководства. Однако это не снимает необходимости подготовки в военных академиях таких офицеров, которые были бы знакомы с существом действий всех трех видов вооруженных сил в целом. Создание генерального штаба вооруженных сил привело бы далее к возникновению в ходе войны непрерывной цепи разногласий. Поскольку флот после получения им основного задания –